отдыхательный пункт ОП, мастырка, актировка. Пусть он сам расскажет о них. Он ведь и их обдумывал. Время было. ОП — это вроде дома отдыха лагерного. Десятки годов зэки горбят, отпусков не знают, так вот им ОП на 2 недели. Там кормят много лучше и за зону не гонят, а в зоне 3-4 часа в день легонечко щебенку бить, зону убирать или ремонтировать. Если в лагере человек 1500, ОП открывают на 15. Да оно, если б честно разложить, так за год с небольшим и все бы через ОП обернулись. Но как ни в чем, в лагере правды нет, так с ОП особенно нет. Открывают ОП из подвоху, как собака тяпнет, уж и список на 3 смены готовый, и закроют так же вихрем, полугода оно не простоит. И прутся туда бухгалтера, парикмахера, сапожники, портные, вся аристократия, а работяг подлинных добавят несколько для прикраски, мол, лучшие производственники. Еще тебе, портной, Беремблюм в нос тычет. Я, мол, шубу вольному шил. За нее в лагерную кассу 1000 рублей плочено. А ты, дурак, целый месяц баланы катаешь. За тебя и 100 рублей в лагерь не попадет. Так кто производственник? Кому ОП дать? И ходишь ты душой истекаешь. Как бы в ОП попасть? Ну, легонечко передышаться. Глядь, а его уж и закрыли. С концами. И самая обида, что хоть бы где в тюремном деле помечали, что был ты в ОП в таком-то году, ведь сколько бухгалтеров сидит, но не помечают, потому что им невыгодно. На следующий год откроют ОП, и опять Беремблюм в 1-ю смену, тебя опять мимо. За 10 лет прокатит боками через 10 лагерей. В 10-м будешь проситься, хоть разик бы за целый срок в ОП просунуться, посмотреть, ладно ли там стены крашены. Не был где ни разу, а как докажешь? Нет уж, лучше с ОП не расстраиваться. Другое дело — мастырка. Покалечиться так, чтобы живу остаться, и инвалидом. Как говорится, минута терпения — год кантовки. Ногу сломать — да потом, чтоб срослась неверно. Воду соленую пить, опухнуть. Или чай курить — это против сердца. А табачный настой пить против легких хорошо. Только с мерою надо делать, чтобы не перемастырить. Да через инвалидность в могилку не скакнуть. А кто меру знает? Инвалиду во многом хорошо. И в кубовой можно устроиться, и в лапте плетку. Но главное, чего люди умные через инвалидство достигают, это актировки. Только актировка тем более волнами хуже, чем ОП. Собирают комиссию, смотрят инвалидов и на самых плохих пишут акт. Числа такого-то по состоянию здоровья признан негодным к дальнейшему отбыванию срока, ходатайствуем освободить. Ходатайствуем только. Еще пока этот акт по начальству вверх подымется, да вниз скатится, тебя уж и в живых не застанет. Частенько так бывало. Начальство-то ведь хитрозадое. Оно тех и актирует, кому подыхать через месяц. У бывшего зэка Олега Волкова в рассказе «Деды» актированные старики, выгнанные из лагеря, но им некуда уходить, и они располагаются тут же поблизости, умереть без отнятой пайки и крова. Да еще тех, кто заплатит хорошо. Вон у Каликман однодельша, 500 000 хопнув, 100 000 заплатила и на воле. Не то что мы дураки. Это по бараку книга такая ходила. Студенты ее в своем уголке вслух читали. Так там парень один добыл 1 000 000 и не знал, что с тем 1 000 000 при советской власти делать. Будто где купить на него ничего нельзя, и с голоду помрешь сым с миллионом. Смеялись и мы. Уж брешите кому-нибудь другому, а мы этих миллионщиков за ворота ни одного провожали. Только, может, здоровье Божьего на миллион не купишь, а свободу покупают, и власть покупают, и людей с потрохами. С миллионами их уже ой-ой-ой на воле завелось, только что на крышу не лезут, руками не махают. А 58-й актировка закрыта. Сколько лагеря стоят? Раза три по месяцу, говорят, была актировка 10-му пункту, да тут же и захлопывалась. И денег от них никто не возьмет, от врагов народа, ведь это свою голову класть взамен. Да у них и денег не бывает, у политиканов. У кого это, Иван Денисович, у них? Ну, у нас. Но одно досрочное освобождение никакая голубая фуражка не может отнять у арестанта. Освобождение — это смерть. И это есть самая основная, неуклонная и никем не нормируемая продукция архипелага. С осени 1938 по февраль 1939 на одном из усть-вымских лагпунктов из 550 человек умерло 385. Некоторые бригады Огурцова целиком умирали и с бригадирами. Осенью 1941-го Печор-Лаг железнодорожный имел списочный состав 50 тысяч, весной 1942-го — 10 тысяч. За это время никуда не отправлялось ни одного этапа. Куда же ушли 40 тысяч? Написал в разрядку «тысяч». А зачем? Узнал эти цифры случайно от зэка, имевшего к ним в то время доступ. Но по всем лагерям, по всем годам не узнаешь, не просуммируешь. На центральной усадьбе Бурепаломского лагеря в бараках доходяк в феврале 1943-го из 50 человек умирало за ночь 12, никогда меньше 4. Утром места их занимали новые доходяги, мечтающие отлежаться здесь на жидкой магаре и 400 граммах хлеба. Мертвецов, ссохшихся от пелагры, без задниц, женщины без грудей, сгнивших от цинги, проверяли в срубе морга, а то и под открытым небом. Редко это походило на медицинское вскрытие. Вертикальный разрез от шеи до лобка, перебой на ноге, раздвиг черепного шва. Чаще же не анатом, а конвоир проверял, действительно ли зэк умер или притворяется. Для этого прокалывали туловище штыком или большим молотком разбивали голову. Тут же к большому пальцу правой ноги мертвеца привязывали бирку с номером тюремного дела, под которым он значился в лагерных ведомостях. Когда-то хоронили в белье, потом в самом плохом, третьего срока, серо-грязном. Потом было единое распоряжение — не тратиться на белье. Его еще можно было использовать на живых, хоронить голыми. Считалось когда-то на Руси, мертвый без гроба не обойдется. Самых последних холопов, нищих и бродяг хоронили в гробах. И сахалинских, и акатуйских каторжан в гробах же, но на архипелаге это были бы миллионные непроизводительные растраты лесоматериалов и труда. Когда на Инте после войны одного заслуженного мастера деревообделочного комбината похоронили в гробу, то через КВЧ дано было указание провести агитацию: «Работайте хорошо, и вас тоже похоронят в деревянном гробу». Вывозили на санях или подводе по сезону. Иногда для удобства ставили ящик под 6 трупов, а без ящиков связывали руки и ноги бечевками, чтоб они не болтались. После этого наваливали как бревна, а потом покрывали рогожей. Если был аммонал, то особая бригада могильщиков рвала им ямы. иначе приходилось копать, всегда братские по грунту, большие на многих или мелкие на четверых. Весной из мелких ямок начинает на лагерь пованивать, посылают доходяг углублять. Зато никто не обвинит нас в газовых камерах. Белье, обувь, отрепья с умерших — все идет в дело, еще живым. А вот лагерные дела остаются совсем ни к чему, и много их. Когда негде держать становится, их сжигают. Вот лагпункт Явас, Дубровлага, 1959. Подъехал к лагерной кочегарке три раза самосвал и сунул вороха дел. Лишние зэки были отогнаны, а кочегары при надзирателях все сожгли. Где было больше досуга, например, в Кингире, там над холмиками ставились столбики, и представитель Урча, не кто-нибудь, сам важно надписывал на них инвентарные номера похороненных. Впрочем, в Кингире же кто-то занялся и вредительством. Приезжавшим матерям и женам указывал, где кладбище. Они шли туда и плакали. Тогда начальник степлага, полковник товарищ Чечев, велел бульдозерами свалить и столбики, сравнять и холмики, раз ценить не умеют. Вот так похоронен твой отец, твой муж, твой брат, читательница. На этом кончается путь туземца и кончается его быт. Впрочем, Павел Быков говорил, пока после смерти 24 часа не прошло, еще не думай, что кончено. Ну, Иван Денисович, о чем еще мы не рассказали из нашей повседневной жизни? Ху, еще и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели. Как из строя за окурком нагнется, а конвой подстреливал. При Достоевском можно было из строя выйти за милостынею. В строю разговаривали и пели. Как инвалиды на кухне картошку сырую глотали. Сварят, так уж не разживешься. Как чай в лагере за место денег идет. Как чиферят 50 грамм на стакан, и в голове виденье. Только чиферят больше урки, они чай у вольных за ворованные деньги покупают. Вообще, как зэк живет? Ему, если из песка веревки не видеть, то никак и не прожить. Зэку и во сне надо обдумывать, как на следующий день вывернуться. Если чем разжился, какую лазейку надыбал, молчи. Молчи, а то соседи узнают, затопчут. В лагере так. На всех все равно не хватит. Смотри, чтоб тебе хватило. Так бы так, а вот скажи, все же по людскому обычаю и в лагере бывает дружба. Не только там старые однодельцы по воле товарищей, а здешние. Сошлись душами и уже друг другу открыты, напарники. Что есть вместе, чего нет пополам. Пайка кровная, правда, порознь, а добыток весь в одном котелке варится, из одного черпается. Почему-то на каторге Достоевского среди арестантов не наблюдалось дружества, никто не ел вдвоем. Бывает напарничество короткое, а бывает долгое. Бывает на совести построено, а бывает и на обмане. Меж такими напарниками любит змеей заползать кум. Над котелком-то общим шепотом обо всем и говорится. Признают зэки старые, и пленники бывшие рассказывают, тот-то и продаст тебя, кто из одного котелка с тобой ел. Тоже правда отчасти. А самое хорошее дело — не напарника иметь, а напарницу, жену лагерную, зечку, как говорится, поджениться. Молодому хорошо то, что где-нибудь ты ее в заначке на душе и полегчает. А и старому, слабому все равно хорошо. Ты чего-нибудь добудешь, заработаешь, она тебе постирает, в барак принесет, под подушку положит сорочку. Никто и не засмеется в законе. Она и сварит, на койке сядете рядом, едите. Даже старому оно особенно так душе льнет, это супружество лагерное, еле тепленькое с горчинкой. Смотришь на нее через пар котелка. По ее лицу морщины пошли, да и по твоему. Оба вы в серой лагерной рване, телогрейки ваши ржавчиной вымазаны, глиной, известью, алебастром, автолом. Никогда ты ее раньше не знал, и на родине ее ногой не ступал, и говорит она не так, как нашинские. И у ней на воле дети растут, и у тебя растут, у ней муж остался, по бабам ходит, и твоя осталась, не растеряется, 8 лет, 10 лет, а жить всем хочется. А эта твоя лагерная волочит с тобой ту же цепь и не жалуется. Живем — не люди, умрем — не родители. Кое-кому и родные жены приезжали на свидание. В разных лагерях при разных начальниках давали с ними посидеть 20 минут на вахте. А то и на ночь, на две, в отдельной хибарке. Если у тебя 150%.